Внизу опять воцарилась тишина. Спустя какое-то время Яцек ответил слегка хрипшим голосом: — Не пугайте. Я бы сумел вам в этом помешать. В его тоне прозвучала угроза. Однако мисс Норман непринужденно ответила: — О, вы хотите и меня убить? Какое было бы романтическое происшествие! Два трупа в гостиничном номере, восходящая звезда польской дипломатии, один из известнейших представителей варшавского высшего света, убивает прекрасную чужеземку. Какая пища для сенсаций! Если бы даже мне угрожало твое нападение, — продолжала мисс Норман, — если бы даже я погибла, поверь мне, на следующее же утро вся пресса знала бы, что толкнуло тебя на убийство. Да, да, да, мой дражайший муженек. Думаю, что ты успел узнать меня достаточно, чтобы убедиться, я умею заботиться о своих делах. Яцек сказал: «И вы хотите, чтобы я вернулся к вам? Вы хотите, чтобы к вам вернулся человек, который готов вас убить?» «Именно так», — подтвердила она. «Это придает случаю особую пикантность, которую всегда искала. А, впрочем, я могу надеяться, верить в собственные силы, просто быть убежденной в том, что со временем сумею добиться вашей любви». «Это совершенно исключено!» — взорвался Яцек. «Я уже сейчас ненавижу вас, презираю вас. Вы понимаете это?» «Понимаю», — холодно ответила она. «Но это нисколько не изменит моего решения. Повторяю свой ультиматум. Или вы до завтра решаете уехать со мной и начать бракоразводный процесс с вашей теперешней женой, или я буду вынуждена обвинить вас в двоеженстве и придать этому делу широкую огласку». И снова воцарилось молчание. Потом вдруг стук отодвигаемого или передвигаемого стула. Сердце у меня обмерло в груди, я представила, что там происходит. Он бросился на нее, и, однако, вместо испуганного крика я услышала приглушенные ковром шаги. Спустя некоторое время услышала тихий, но решительный голос Яцека: «Поскольку я могу поверить, что до такой степени нужен вам, то предлагаю выкуп». «Выкуп? У меня сложилось впечатление, что вы не очень богаты, чтобы заплатить мне цену, равнозначную моей привязанности к вам. Все, что у меня есть, в сумме составило бы около 1,5 миллионов злотых. Это не очень много по сравнению с тем, что я требую», — рассмеялась она. «Предположим, что кроме этого я смог бы собрать еще несколько сотен. Готов до конца жизни оставаться нищим. Ничего бы это мне не дало. Если бы даже у меня не было своего состояния, поверьте, я в любую минуту могу стать богатой. Не все мужчины боятся жить со мной так, как вы. Да, оставим этот вариант, но поскольку вы уже упомянули о выкупе, мне пришла вдруг в голову другая мысль. Извините, я сейчас». Послышались ее шаги и стук открываемой, а потом закрываемой двери. «Знаете, — сказала она, — осторожность никогда не помешает, а то, о чем я собираюсь говорить, никто не должен слышать. Надеюсь, что сейчас вы не откажетесь от рюмки коньяку. Прекрасная марка». В ее тоне мне почудилась успокоенность. Раздался звон рюмок. В первую минуту мной овладел страх, что та авантюристка собирается задурманить Яцека какой-то отравой. Но успокоилась, когда в наушнике послышался его голос: «Весьма благодарен. Пить не буду. Как хотите. — согласилась она почти весело. «Мне казалось, что у нас лучше пойдет разговор. Видите ли, существуют определенные условия, на которых бы я согласилась освободить вас от своей особы. Только выслушайте меня спокойно. Я заранее говорю, что согласен на любые условия, которые не будут касаться доброго имени моей жены и моей чести». «Да? Тем лучше. Но видите ли, надеюсь, мы найдем взаимопонимание. Ничего большего я не желаю». И снова тишина. Вероятно, мисс Норман думала над формой, в которой следует преподнести свои условия. После долгого молчания сказала: «Одним моим знакомым очень нужно ознакомиться с содержанием некоторых документов, и вы могли бы мне это устроить». «О каких документах вы говорите?» «Вы, в силу своего служебного положения, имеете доступ как раз к тем бумагам...» Она понизила голос. «Они находятся под охраной. И ваше счастье, что с их помощью, в общем-то, незначительным усилием, сможете освободиться от моей особы и от всех последствий вашего двоеженства. Радуйтесь, что именно эти документы кому-то так сильно понадобились, такой ценой. Вы получите спокойствие и семейное счастье, причем никто и никогда не узнает, что это вы помогли мне ознакомиться с содержанием тех условий». «О каких условиях вы говорите?» — спросил Яцек испуганным голосом. «Выслушайте меня до конца. На протяжении последних месяцев между Польшей и другими государствами проводились переговоры, в результате которых были достигнуты определенные соглашения». Тут автор дневника перечисляет документы, о которых говорила мисс Норман. Однако поскольку те документы, как и их содержание, на мой взгляд, не только тогда, но и сейчас представляют собой государственную тайну, считаю невозможным называть их в печати. То, что я зачеркнула эту часть текста, нисколько не изменяет сути того факта, что мисс Норман потребовала взамен своего молчания предоставить ей тайные дипломатические материалы, неважно, какие именно. «Теперь, наконец, я понял вас», — раздался внизу холодный голос Яцека. «Вся эта инсценировка проснувшихся чувств была только попыткой шантажа, чтобы выведать у меня государственные тайны. Вы шпионка. Восторгаюсь с вашей сообразительностью», — заметила она с иронией. «Не понимаю только, зачем употреблять столь выразительные определения. Вы не ошиблись. Я работаю в разведке, и, собственно, мое задание как раз состоит в том, чтобы прикоснуться к документам, о которых говорила вам. Я не заберу их, они понадобятся мне не более чем на полчаса. Как видите, мы и так знаем об их существовании. И так имеем довольно точное представление об их содержании, но нам нужна абсолютная точность. Насколько мне удалось выяснить за время моего пребывания в Польше, вы без труда сумеете взять и принести эти документы на полчаса. Этого времени будет достаточно, чтобы сфотографировать их без малейших повреждений. Затем вы вернете бумаги в первозданном виде, и никто даже не догадается, что они попали в наши руки благодаря вам». Яцек молчал, а она продолжала говорить дальше. «Собственно, кроме вас к этим документам имеет доступ еще несколько человек. Если бы даже их исчезновение обнаружилось, то никто не смог бы доказать, что в этом виноваты вы. Достаточно элементарной сообразительности, чтобы всю операцию провести безболезненно и без последствий. Со своей стороны, Я обещаю вам сохранить полную секретность. Сразу же после того, как документы будут отсняты, вы получите мое письменное согласие на развод и свидетельство, что женились на мне помимо своей воли, потому что были накачаны наркотиками. Словом, после завершения операции вы будете совершенно свободны. Яцек продолжал молчать. Я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Вы сосредоточены на том, как сдать меня в руки вашего второго отдела. Меня это не пугает. Однако, чтобы вы под влиянием растерянности или возбуждения не предприняли такой безрассудный шаг, хочу вас предостеречь. Этим вы ничего не добились бы. Результат был бы тот же, что и от командировки вашей очаровательной жены в Криницу, чтобы следить за мной. Наработалась она, бедняжка, чтобы обыскать мои вещи, да так ничего и не нашла. Ей даже не удалось добыть мою фотографию. Совершенно не нужно было отправлять ее в столь рискованную экспедицию. — Вы говорите неправду! — воскликнул Яцек. Никогда в жизни я не унизил бы достоинство своей жены подобным занятием. Охотно вам верю. В таком случае она сделала это по собственной инициативе. Но это не имеет значения. Я хотела лишь доказать вам, что достаточно осторожно и опытно, и не оставляю никаких компрометирующих следов. Ваши обвинения могут привести лишь к тому, что меня арестуют и продержат в тюрьме несколько дней, а может быть даже недель. Но доказать ничего не смогут, поэтому будут вынуждены освободить меня по требованию моего посольства, которое тоже не проинформировано о моей роли здесь. При этом задумайтесь, пожалуйста, о том, с какой легкостью мне все поверят, когда я расскажу о мотивах вашего доноса. В результате окажется, что я уеду, правда, без документов, которые для меня важны, но вы отправитесь за решетку не только по обвинению в двоеженстве, но и с пятном подлого клеветника, который, чтобы освободиться от своей законной жены, обвинил ее в шпионаже. Ваша теперешняя жена, а точнее любовница, о чести которой вы так беспокоитесь, тоже не выйдет из этого чистой, учитывая, что я, во всяком случае, не собираюсь делать тайну из того, что она рылась в моих вещах. Вы оба будете выглядеть не очень красиво. Пара любовников, изображавших семью, с помощью каких-то убогих средств устроили заговор против брошенной законной жены.